Глава 17. Я тихо выругался, наблюдая за танцем полевых смерчиков на потрескавшемся асфальте, словно насмехавшихся над тишиной, повисшей над кластером. Впрочем, тишина недолго господствовала здесь, так как раненый снова заорал. Еле сдержавшись, чтобы не закашляться от острого металлического привкуса в горле, я тихо отворил потрепанную пассажирскую дверь. И хоть мои ноги затекли от принужденной позы, в которой мне пришлось пребывать достаточно долго между задними сиденьями и спинками передних, снова полез на ненавистные резиновые половички незнакомой марки внедорожника. Воздух был насыщен запахом разложения и чем-то еще, чем-то металлическим и первобытным. Я осторожно выглянул в мутное стекло. Ничего не изменилось. За ним были все те же парковка со столкнувшимися искореженными автомобилями и уходящие в неведомые дали некогда оживленное шоссе, превратившееся теперь в пустынное кладбище перевернутых машин, чьи металлические каркасы скрючились, как сломанные кости, под неожиданно жарким для северо-восточного региона улья светилом. Ветер донес тихий стон, от которого у меня по спине пробежала дрожь. Я невольно сжал рукоять своего нодиевого меча. Привычная на ощупь, она холодела в ладони, придавая уверенности. Затем до моего слуха донес еще один отчаянный крик, резко прорезавший жуткую неестественную тишину. Это было близко, слишком близко. Я всмотрелся в то место, где был раненый, но рейдера там уже не было. Сердце бухнуло и заколотилось под ребрами, как у бешеной птицы. Рюкзак, так настороживший меня, был, а бессознательное человеческое тело отсутствовало. Но не могло же оно мне привидеться, верно? Чертовщина какая-то. Жути добавляла необычность и нестандартность ситуации. Элита вряд ли стала бы играть со мной и раненым рейдером в кошки-мышки, а просто сожрала бы обоих. Ведь если подумать, зачем вершине эволюции зараженных выдумывать какие-то хитрости? Учуяла, догнала, сожрала, точка. Ведь существу, занимающему верхнюю ступень трофической пирамиды, никто толком ничего сделать не может. Значит, это что-то другое. Или кто-то. Через секунду мое внимание привлекло движение на другом конце стоянки. Фигура рейдера обнаружилась на капоте искалеченного пикапа. Неестественно яркая кровь из ран, которых буквально только что еще не было, растекалась по его рваной рубашке. И на этот раз рейдер был не один. Над ним возвышалось чудовище, не похожее ни на одно из тех, что я видел раньше. Его плоть гнила и свисала рваными полосами. Он был крупнее остальных и выглядел очень необычно. Если бы меня кто-то попросил идентифицировать его, то я, не задумываясь, сказал бы, что это кто-то вроде бегуна, готовящегося стать лотерейщиком. Но эти язвы, гниющие лоскутки пузырящейся плоти... Нет, зараженные — это не какие-то эталонные красавцы. По правде сказать, они те еще уроды. Но этот мог бы побороться за титул их короля не красоты. Однако больше всего меня смутили глаза. Молочно-белые, лишенные человечности. Они, которые уставились на меня с леденящей кровью пристальностью, и в них явственно светился разум. И ружье, зажатое в гниющих пальцах. И уже один только факт того, что ружье это существо держало абсолютно правильно, ставило этого зараженного на какой-то другой уровень, недостижимый ни лотерейщиками, ни тем более матерыми бегунами. Существо, смерив меня взглядом, прижало морду к груди раненого, и человеческий крик превратился в сдавленное рыдание. «Понятно». Использовал рейдера как приманку, урод. Я почувствовал волну гнева и страха, захлестнувшую меня с головой. Нужно было что-то сделать, но что? Я не мог стрелять, ведь на кону стояла жизнь раненого рейдера. Вдруг мне в голову пришла еще одна мысль. Может, это вовсе не зараженный, а квас? Мало ли сплетен ходит про съехавших с катушек квазизараженных. Вдруг это один из них? Тварь тем временем, неотрывно глядя прямо на меня, взвела курок. Его движения были удивительно плавными для существа, по виду гниющего заживо. Щелчок эхом разнесся по пустынной парковке, словно металлический похоронный звон. Почти сразу раздался выстрел. Отреагировать я не успел, так как не был готов к тому, что тварь пальнет от бедра на удачу. Выстрел, тем не менее, был хорош. Пуля просвистела мимо моего уха и угодила в форточку автомобиля. Стекло звонко осыпалось. Я невольно нырнул в укрытие за металлической дверью машины, понимая, что она пробьется пулей 12-го калибра, как туалетная бумага. Адреналин хлынул по венам. Зомбиобразный зараженный снова выстрелил. На этот раз в соседний грузовик. И снова на асфальт посыпались осколки стекла. Существо произвело бы третий выстрел, но боёк сухо щелкнул по гильзе, подтверждая мою догадку о том, что в двустволке нет больше зарядов. Я осторожно выглянул. Мой противник возился с оружием. Его гниющий палец раз за разом нажимал на спусковой крючок, но ничего не происходило. Все-таки существу не хватило соображалки, чтобы по сухим щелчкам понять причину, почему ружье перестало стрелять. Это был мой шанс. Я, больше не пытаясь прятаться, вылез из внедорожника, на ходу вытащив меч из ножен. «Па-па-пах!» Раскатистым эхом разнесся над парковкой узнаваемый звук очереди из калаша. Пули звонко защелкали по автомобилям. Замешкавшийся зомбяк словил одно из них в ногу. «Па-па-па-пах!» Прогрохотала следующая очередь, швырнув тело незадачливого зараженного на капот пикапа рядом с раненым рейдером, похоже, снова потерявшим сознание. Еще одна длинная очередь пробежалась по машине, разбивая стекла и зеркала, дырявя колеса. Пули калибра 7,62 без напряжения прошили корпус пикапа, заодно пробив и тело раненого рейдера, чем окончательно перевели его в статью безвозвратных потерь. Получилось не особо красиво, но зато быстро. Пуля попала ему в голову, без усилий снеся пол черепа. Мозги и кровь выплеснулись на разогретый металл, забрызгав заодно и необычного зараженного. АК-47, который забрал с тела охранника яхты я, недолго думая, подогнал Анютке, так как та потеряла свой автомат, пока разыскивала меня. По идее, от этого калаша надо было избавиться вместе с яхтой, но бросить такую безотказную машинку у меня рука не поднялась. Затрофеил его и все боеприпасы. «Аня!» – рявкнул я. «Не стреляй! Его надо живым брать!» «Что?» – изумилась азиатка. «Ты где должна была меня ждать?» «В лодке!» – бойко ответила Аня. «Но тут стрелять начали, я поспешила на помощь!» Наше громкое перекрикивание возбудило бродячих вокруг пустышей. Зомбиобразный зараженный также начал делать попытки подняться. «Неважно, потом поговорим. Помоги мне его связать!» Прагматичная Аня подняла бровь. «Живым? Зачем? Он пытался тебя убить!» возразила она. Голос девочки был напряженным. «И посмотри, что он сделал с этим бедолагой!» Я решительно промолчал, что причиной смерти рейдера стала она сама и ее неприцельная стрельба. «В нем есть что-то особенное!» Я отвлекся, чтобы убить пару подобравшихся пустышей. «Он не просто бессмысленно меня атаковал, а использовал ружье!» Я снова был вынужден прерваться на еще нескольких медляков. «Нам не поверят, если мы просто расскажем эту информацию. А если мы его свяжем и доставим в замок, то, возможно, получим ответы». «Орк, давай ему просто всажу пулю в башку», – цинично предложила девочка. «Пусть профессора и академики разбирают по фото в мобильнике». «Аня!» – рявкнул я, снова рубя пустышей. «Ты забыла, что я тебе сказал тогда в деревне? Если не хочешь отправиться к Арманд, то выполняй приказ, блин». Азиатка явно осталась при своем мнении, но язык прикусила. И больше возражать не стала. Возможно, она была права, но я не мог позволить себе игнорировать это. Я хочу знать, что это за тварь, которая умеет пользоваться огнестрелом. А это, как выяснилось, именно тварь, а не квас. Пока ее гниющее тело сползало с капота, я успел заметить споровый мешок на ее затылке. Так что то совершенно точно зараженный. Но вот такого расчетливого поведения от этих гадов я не то чтобы никогда не видел, но даже никогда и не слыхал о подобном. Я осторожно подошел к существу. Оно было еще живо, так и барахталось, пытаясь встать, несмотря на то, что его тело было изрешечено пулевыми отверстиями. Взгляд стеклянный, пустой, на мгновение встретился с моим, и в нем промелькнуло что-то вроде узнавания, но только на мгновение. Тварь открыла пасть, продемонстрировав изменившиеся зубы, и гортанный звук, совсем не похожий на ставшее привычным урчание, эхом разнесся по парковке. Его губы зашевелились, словно формируя слова, но я ничего не смог разобрать. «Что это?» – спросила подошедшая Аня почти шепотом. «Он что, пытается с тобой общаться?» Я напрягся, прислушался, но вновь не разобрал ни слова. «Предложение мне пытается сделать», – пресек я пустопорожнюю болтовню. «Хватит болтать, вяжи его, пусть с ним в замке разбираются».